Пожалуйста, присаживайтесь. Всем шаббат шалом. Я тоже бесконечно рад этой возможности. У нас первый шаббат сегодня, после того, как нас отпустили немножко. И знаете, очень-очень много, конечно, сейчас разговоров среди верующих людей по поводу того, что происходит, как это осознать, что делать дальше. Некоторые люди пытаются угадать или просчитать последующие события, которые будут разворачиваться на планете. Ловят буквально каждый такой вот штрих, каждый звук, особенно мультимедийное пространство очень сильно бурлит этими темами, связанные с коронавирусом, но понятно, что это запущено вот сама по себе процесс вот этот. Люди пытаются понять, что будет дальше, вот что происходит. И этот вопрос, он отправляет нас к следующему вопросу. Если мы вдруг для себя рисуем какую-то картину, что будет дальше, возникает вопрос, а что делать нам в этом будущем? Вот. Какова линия поведения? Как защититься? Как оградить себя, что предпринять. Сегодняшняя тема, я выбрал второе послание к Фессалоникийцам, по второй главе мы поговорим. И название «Не спешите колебаться умом». В жизни очень много будет еще разного рода событий, и Писание призывает нас не спешить колебаться умом. Вообще, что такое процесс, когда человек колеблется? Рейда. Литлабет. Литлабет. Берегашен изун. Аз. Даваро бен адам у Митлабет. Само Писание говорит об этих вещах, это значит, что человечество уже переживало подобные моменты. И Священное Писание дает нам очень понятное указание, что делать вот в этот период. Более того, я не напрасно выбрал именно этот текст, потому что здесь говорится о последнем времени. И, в принципе, параллельный по смыслу отрывок находится в 24 главе Евангелия от Матфея. Мы его тоже почитаем сегодня, хотя бы частично. Но вот 2 Фессалоникийцам и 2 глава. Отрывок внушительный, но... Давайте начнем его читать. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иешуа Мессии и нашем собрании к Нему». Я сразу буду комментировать. То есть мы молимся о том, чтобы поскорее наступило пришествие, второе пришествие Иешуа, и чтобы мы были собраны в Его присутствии. Фактически тут речь идет о вознесении, если в 1 Фессалоникийца в 4 главе там описано сам процесс, как будет происходить соединение с Господом, то здесь во 2 главе говорится о том, что мы, в принципе, мы хотим этого. Слово «молимся» означает наше желание. Это то, чего мы хотим на самом деле. Мы хотим, чтобы Иешуа вернулся, он пришел. И мы хотим собраться, как его община, вместе с ним. Второй стих. «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Мессии». Обратите внимание, как написано, не спешите колебаться умом. Это и есть название моей проповеди сегодняшней. Что может поколебать разум человека? Послание, как бы посланное от апостолов. Другими словами, в то время люди опирались на священные писания, которыми был только Танах. Это Пятикнижие Моисея, и в большей степени, вот в этом первом веке, это было Пятикнижие Моисея. Если брать канон чистый. Позднее уже, в начале второго века, была канонизация Танаха. И туда уже вошли ранние пророки, поздние пророки и Ктувим, сами Писания. Люди, которые пользовались этими книгами, были разные. Были апостолы, это те, кто передавали истинное учение или послание Иешуа, опиравшиеся на эти книги. И были люди, которые писали послания, как бы опирающиеся на священные писания. Это были письма, как бы от апостолов, но на самом деле нет. Вот это слово «как бы нами посланного», возможно, даже кто-то подписывался чужим именем и говорил, а это послание или письмо там от Петра, а это от Иакова, а это еще от кого-то. А на самом деле кто-то писал от себя эти вещи. Почему это важно? Обратите внимание, не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания. В любом послании, естественно, есть слова, а в словах есть дух. Дух того человека, который пишет это послание. И если за этим человеком стоит Дух Божий, это послание будет Бога вдохновенным. Если это послание человеческое, и в Писании много таких примеров, в Библии, например, когда пророки от себятину говорили, лжепророки, да? Время правления Ахава, пророк Михей один против всех. То же самое было с пророком Илиягу. И мы знаем другие примеры также. Так вот, мы хотим этого или нет, даже духовную информацию воспринимаем в свой разум. Это та часть нашего внутреннего человека, которая связана с процессом мышления. Процесс мышления – это божественный подарок, данный человеку. Только люди способны мыслить, делать выводы не на инстинктах, закреплять там, например, место, где можно покушать. Вот для животных кормушки ставят, и он помнит, даже дикое животное. Помнит и туда приходит. Рыбу начни закармливать в одно место. Она будет приходить туда, причем именно в то время дня, в которое будет сыпать корм человек. Там в аквариум или в реку, неважно куда. Человек способен по-другому жить вообще. Если он будет видеть, что его прикармливают и хотят его поймать, он не будет туда приходить. Потому что он мыслит. Вот это колебание умом, понимаете, духи, падшие духи, они тоже это знают. Знают, как воздействовать на людей. И знают, что если человека заставить в чем-то сомневаться или в чем-то поколебаться, человек может потерять правильную линию жизни, он может потерять линию служения, например, если его заставить сомневаться в том, что он делает. И я вам приведу библейский пример. Когда Иоанна Погружающего, Йоханана Матбиль или Иоанн Креститель посадили в темницу, он послал, его там, видимо, навещали, и он послал спросить, у Иешуа, ты ли тот, который должен прийти? То есть тот, кто его погрузил, тот, кто сказал, вот Агнец Божий, которая берет грехи всего мира на себя. Когда изменилась жизненная ситуация вокруг него, когда появились просто другие обстоятельства, он решил проверить, а действительно ли этот он, не ошибся ли он где-то, да? Это не значит, что он веру потерял. Это не значит, что он стал слабее. Это значит, он чувствовал очень большую ответственность за свои слова, за свои провозглашения, и он понимал, что на его слова будут опираться люди. И он решил узнать, а это действительно тот или нет. Это хороший пример, на мой взгляд, библейский, показывающий, как может человек начать колебаться. Пересмотрите, как написано, не спешите колебаться умом. Человек колеблющийся, это не значит, что он уже все с ним, все потерянный он, да? Но сам по себе процесс может вывести любого из равновесия. Я хочу вам привести пример, и я, наверное, нарисую, пожалуй. Ну вот, колебания, да, вот так могут происходить. Понятно? Предмет колеблется. Но предмет а давайте так и нарисуем, окей. Такой формы пусть он будет. Колеблющийся не упадет еще, а вернется в свое положение при вот таком как бы колебании. Я даже нарисую чуть-чуть не так. Вот это сюда мы нарисуем. И в обратную сторону, как бы. Вот так надо сделать. Неправильно я рисую. Вот так оно должно быть. Прямой угол должен быть. Вот. Вот сейчас хорошо получилось. Окей. Вот это колебание. Предмет упадет только тогда, когда вот эта точка перейдет вот эту точку, в эту сторону. Понимаете? Центр тяжести сместится уже за вертикальную линию. И тогда он упадет. Но если эта точка вот сюда опустить, еще вот здесь, он вернется сюда, этот предмет. Так вот, вот эти все духи, это все пытается нас заставить колебаться так, чтобы колебания возрастали сильнее и сильнее, и чтобы упал человек. Наша задача – укрепиться. И когда у нас будет крепкий фундамент, глубокий, корень будет глубоко, не будем колебаться, даже если снаружи будет сильный ветер. Слово «ветер» и слово «дух», вы знаете, в иврите звучит одинаково. И то «руах». Очень хороший ассоциативный ряд получается. Да не обольстит вас никто и никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Итак, мы видим, что речь идет о последнем времени, когда в храме сядет человек, который начнет выдавать себя за Бога, для того, чтобы поколебать умы людей, чтобы отнять у людей их веру. Чем меньше люди читают сегодня священные писания, тем легче их поколебать в разуме. Чем меньше человек утвержден в истине библейской, тем легче его обмануть или поколебать. А еще, если ему с самого начала внушить какие-то вещи, он к ним привыкнет, ему потом еще сложнее от них освободиться. Они становятся твердынями в его разуме, которые блокируют полностью восприятие истины. Для чего я это говорю? Чтобы мы понимали, как нам действовать против сатана, против врага, душ человеческих. Последнее время он очень активизировался. И в нашей истории человеческого рода было очень много примеров, когда казалось, вот-вот уже наступит апокалипсис, когда казалось, вот-вот уже наступит конец. Эпидемии, войны. Что же отличает наше время от тех периодов исторических, когда черная чума шла по земле, когда испанка косила миллионы? Чем же отличается сегодня наше время? Есть одно очень незаметное пророчество. Незаметное, очень маленькое. В книге пророка Даниила. Там написано: знание умножится. В Рите написано дат. Дат – это не просто знание, да, или информация, потому что информация – это мейда. Знание – это опыт людей, накопленный, вот пережитый. Сегодня знание людей умножается с невероятной скоростью, прогрессия идет. Сегодня люди не успевают следить за новой информацией, которая производится. Это именно тот признак последнего времени. А Даниилу было сказано: напиши слова и запечатай в книгу. Это не для этого поколения, это потом, на будущее. И вот сейчас мы живем в то время, когда знание умножается. И поэтому оно отличается. Есть масса других, конечно, признаков. Мы действительно живем в последнее время. Но никто не знает дня и часа. Я обязательно скажу сегодня, что делать. Я четко дам как бы объяснение, как себя вести. Это наверняка сработает. Я имею в виду как защита. А если я забуду, вы мне напомните, хорошо? Секрет выдать. Сын погибели и человек греха. Четкое указание на человека. То есть есть Машиах и есть Цара Машиах. Есть Христос и есть Антихрист. Вот мы видим, что здесь речь идет именно о нем. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Много есть разных пониманий, толкований и споров по поводу, кто это удерживающий теперь. Основные. Речь шла там. То есть в разное время люди по-разному понимали этот стих, вплоть до того, что это иудеи со своим иудаизмом удерживают, как бы не дают развиться ничему. Кто-то считал и думает, что это Дух Святой, который сдерживает как бы возможность, чтобы раскрылся Антихрист, то Дух Святой. А когда он будет забран от земли, вот он тут полностью и раскроется. Ну, вся эта теология, она говорит о том, что церковь уже вознесется, Духа Святого нету на земле, останутся только неверующие, ну и, конечно же, Израиль, евреи, и все будет плохо. Но книга Откровения, мы с вами об этом говорили, изучали в 6 главе, у нас в архиве на сайте это все есть, кому интересно, могут посмотреть. Я сейчас не буду это объяснять. Но Дух Святой не будет забран никогда от земли. Такого нет в Библии, и в 6 главе книги Откровения мы это видим четко. Две вещи всегда будут на земле, которые связаны со средствами спасения человеческой души. Святой Дух, без воздействия которого нет покаяния. И кровь Мессии, которая очищает от всякого греха, если человек кается. Другое понимание, что это церковь, которая будет забрана от земли, опять же, это все туда, вот в этот раздел теологии. Но здесь говорится именно о факторе. Не о личности, не о церкви даже, вот как о теле Машеха. А здесь говорится, доколе есть удерживающий фактор. В греческом языке там именно употребляется вот это слово «удерживающий». В среднем роде оно ни мужского, ни женского рода, это слово не относится ни к церкви, ни к Духу Святому, чисто грамматически теперь. Для того, чтобы полностью прояснить, речь идет на самом деле, что может вообще сдерживать вот раскрытие такой личности или такого человека? Проповедь Евангелия. То есть сам процесс, пока люди проповедуют, идет проповедь Евангелия. И я вам прочту просто вот из Откровения, книга Откровения, это действительно интересно, 14 глава. То есть 14 глава – это уже полным ходом идет суды на землю, идут наказания, трубы, чаши гнева, печати. 14 глава – это уже самый такой вот разгар. То, что в 13 главе говорилось о числе 666, если вы помните. В 12 главе говорилось о жене, которая облечена в солнце и которая там родила младенца, которого хотел пожрать дракон. Все вот это мы с вами проходили. 14 глава, 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Далее описываются уже суды о том, как пал Вавилон, и в последующих главах тоже. Но обратите внимание, ангел несет вечное Евангелие и снова призывает к покаянию. Сдерживающим фактором является именно проповедь Евангелия. Вот в защиту этого понимания есть довольно много подтверждений. Я это говорю для тех, кто интересуется, о чем вообще в 7 стихе речь, потому что действительно копий сломано много. Давайте еще одно место мы посмотрим. Как я говорил, это будет Евангелие от Матфея, 24 глава. И мы знаем, что Евангелие от Матфея, 24 глава, говорит о последнем времени, о пришествии Мессии и что будет происходить перед самым Его приходом. Теперь смотрите, должен открыться человек греха, правильно? Сын погибели. 24 глава. 24 стиха. Иешуа сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Не спешите колебаться умом, да? «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Посмотрите, насколько параллельные тексты. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». От послания как бы нами посланного, да? То есть замена происходит и там, в Фессалоникийцах, и здесь. Только там апостол предупреждает, а здесь сам Иешуа. Также услышите о войнах и военных слухах. Сегодня мы видим все это, военные слухи, войны, и там, где мы раньше даже не предполагали, происходит. Так заушлось. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. То есть еще пока не конец. Поэтому все вот эти нагнетания сегодня, момента, что вот уже вот в этот Рош ха-Шана уже куча народа ждала и готовилась возноситься. Куча народа. Столько лжепророчеств прозвучало. Причем никто не хочет брать на себя ответственность и признавать, что это ложное пророчество. Выкручиваются, объясняют, переносят даты. Это языческий стиль. В Израиле такого нет. Пророк говорит слово. Если это от Бога, он не может ничего перепутать или ошибиться. А если это не от Бога, вот здесь начинается перенос дат, объяснение. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Многие вещи сегодня мы уже наблюдаем из того, что мы прочли вот до 7 стиха из 24 главы Евангелия от Матфея. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать». Этого пока не происходит, но в мусульманских регионах это было и остается по сегодняшний день. Это не менялось. Но здесь написано «будут». То есть до этого нет, а вот теперь начнут это делать. Значит, вот этот фактор пока не вступил в силу. «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Посмотрите, как написано. «Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Я склоняюсь к мысли, что тут речь идет об Израиле, о евреях. И о том, что именно евреев будут предавать на мучения и убивать. Я не знаю, ли вы в курсе, уже в Америке на синагоге набеги делаются и погромы происходят. Хотя Америка — это очень надежное было место в течение там 100 лет, наверное, для евреев, по крайней мере. А сегодня уже нет. Уже в синагогах обучаются там крав-мага, самооборона, чтобы защититься. «И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать». Посмотрите, вот это страшное место. Это среди верующих людей, друзья, знакомые, те, кто вчера с вами пили чай, ели бутерброды и хорошо все было, начнут предавать. Начнут ненавидеть друг друга люди, чтобы спасти себя. Вот что-то похожее уже было во время Второй мировой войны. Были те, кто прятали евреев, рискуя своей жизнью. А были те, кто наоборот говорили, вот там в том доме их прячут. И убивали и евреев, и тех, кто их прятал. Уже несмотря на национальность. То есть Соломон еще сказал, ничего нового под солнцем нету. Все, что есть, это уже когда-то было. «И по причине умножения беззакония охладеет любовь. В иврите используется слово «тафог», «агава», буквально «остановится». Также это слово употребляется, когда Иакову пришли и сказали, что Иосифа разорвал дикий зверь, используется слово «тафог». Сердце у него остановилось. Замерло. Буквально. То есть любовь, она как бы замрет в людях. Остановится, перестанет действовать. Здесь имеется в виду перестанет действовать. Очень мы много говорили, вот охладеет любовь. Охлаждение. Да? Или охладевание. Это медленный процесс. Постепенно остывает. А вот слово «тафог» — это мгновенно, бац, и перестанет. Вот было, а сейчас ее нет. Почувствуйте разницу. Претерпевший же до конца спасется. Кто спасется, друзья? Тот, кто выдержит все до конца. А будет тяжело. Ну и ради избранных сократятся эти дни. И вот 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть, сначала должно быть проповедано Евангелие, а потом придет конец. Сын погибели откроется тогда, когда уже будет проповедано Евангелие. И мы подходим к этой фазе исторической, потому что Евангелие действительно уже проповедано кругом везде и по всей планете. Вот-вот наступит этот момент. 100 лет, 200, 500 лет или 5 лет, никто не знает. Но на 2000 лет ближе мы сегодня, чем то время, в которое писали апостолы, и они говорили «время последнее». Тут нет пророчества. Здесь есть взгляд на историю просто и понимание того, что мы намного ближе находимся к пришествию Машеха, чем люди, писавшие все эти книги в первом веке. Что же делать? Как нам обезопасить себя. Если мы с вами будем продолжать проповедовать Евангелие, если мы будем заниматься Божьей работой, служить людям, делать добрые дела, исполнять заповеди, исправляя себя, не смотреть на других, а себя исправлять, и через это будем тоже проповедовать Евангелие. Это и станет нашей защитой в самое тяжелое время. Потому что Богу нужны соработники. Пассивные люди, они тоже проявятся. Мне приходилось слышать мнение, ну когда это наступит, типа мы активизируемся. Это так только кажется. Потому что чем труднее время, тем сложнее человеку начать что-то делать для Бога. А тот, кто это делает всегда, даже те, которые подустали и немного ослабли, они смогут мобилизовать свои силы. Они станут как те 5 мудрых дев, которые только светильничек поправил, а масло есть. Да, задремали, все задремали. Вы же помните эту притчу. И мудрые девы тоже задремали. Ну, сморило. Устали. Ждали, ждали. Нердымукцат. Но когда раздался голос «жених идет», те, у которых у них масло было, поправили только свои светильники и вошли вместе с ним. Поэтому давайте не будем спешить колебаться умом от разного рода информации. Информации будет еще больше, друзья. А в этом тексте речь идет слово, послание или дух. Это по-любому связано с информацией. Просто средства передачи информации сегодня более современные. Они поменялись. Но суть осталась прежней. Пытаются заставить поколебаться верующего человека в разуме его, в его размышлениях. Дело в том, что мы все воспринимаем через мышление. Благую весть мы сначала услышали и начали думать, а это правильно или это неправильно? А что говорит в пользу того, что это правильно? Мало информации. Ну давай я почитаю эту книгу. Там должны быть ответы. То есть сначала мы воспринимаем через ум любую духовную информацию. И потом только она опускается в сердце. И вот когда она опускается в сердце, с этого момента мы начинаем жить этой информацией, пользоваться ей, снова и снова переваривая ее, пропуская через свой интеллект, процесс мышления. Когда, например, мы кому-то что-то сказали, человек говорит, подожди, мне это надо переварить. Говорим мы так или нет? Вот. Поэтому и коровы, и бараны, кошерные животные жвачку жуют. Многократно отрыгивая и снова пережеванная, как бы жеванная. В этом процессе животное чистое. Ну, второе – это раздвоенное копыто. Обязательно надо сказать. Не лапа, а копыта. Почему копыта? Кто помнит? Я говорил когда-то об этом. Человек, ходя по земле, оскверняется. То есть человек, сделавший дневной переход, 7 дней нечистый. Животное, у которого есть копыта, отделено от земли. Копытом, роговой вот этот слой. Он не живой. Он на теле, на живом, но там нету нервных окончаний, нету крови. Как у человека ногти. Стригут, не больно. Но копыта является как бы прослойкой такой, отделяющей животное от земли. И поэтому животное чистое, но оно должно быть раздвоено. Я хочу прочесть до конца вот этот отрывочек. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не верившие истине, но возлюбившие неправду. Аминь». Смотрите, что происходит. Человек должен верить истине, Священному Писанию. Но вот эти духи, послания и слова – посланы сатаной, духом лжи, и придет его человек, ставленник, сын погибели. Вот это все заставляет человека колебаться умом. И поэтому Бог пошлет действие заблуждения этим людям. Вот это заблуждение, это процесс мышления. Заблудились, не той информацией пользуются. Пытаясь понять, что делать в будущем, в страшном, принимают ту информацию, которая не может им быть полезной. Она их уводит в сторону, она их обманывает. А истина находится в Писании, в Божьем Слове. Друзья, нам нужно твердо стоять на основании Иешуа Мессии. Нам нужно твердо стоять на основании Его учения. Нам нельзя колебаться умом. Сегодня можно услышать все, что угодно. по поводу Иешуа. Все, что угодно. Нельзя колебаться умом. Есть вещи, которые в нас внутри, они должны быть непоколебимыми. Как стержень, как опора. Вот этой центральной опорой должен быть Иешуа, Мессия, внутри нашей веры. За это надо держаться. Что Он Божий Сын, что это Слово, ставшее плотью. Все эти стихи, вся эта информация, это должно быть в основании нашей веры. Что Он человек, Он пришел как человек на эту землю. Но в Нем обитала вся полнота Божества телесно. Это должно быть непоколебимо внутри нас. Тогда мы выживем в самое лютое время. Если же мы будем слушать политиков, россказни, верить этому, верить тому, а этот хороший, а этот плохой. А как проверить? Как? И в какой-то момент придет человек греха, сын погибели. И даст людям то, что они хотят в первые 3,5 года, чтобы завоевать их сердца. И нужно уметь увидеть это на основании Священного Писания, а не на основании свидетельства журналистов каких-то или политиков заинтересованных. Не спешите колебаться умом. В конце этого отрывка тоже явно просматривается идея воздействия на процесс мышления человека. Сатан будет пытаться заставить нас мыслить не библейскими категориями. Будет пытаться заставить людей думать, не используя заповеди, не используя Священное Писание. И вот за это пошлет им Бог действие, заблуждение. Также написано и в послании к Римлянам, 1 главе, если вы помните. «Не заботились иметь Бога в разуме». Обратите внимание, не в духе. В разуме не заботились иметь Бога. Что сделал Бог? Предал постыдным страстям этих людей. На мой взгляд, очень сильно, не просто недооценено, а недосказано об этом удивительном подарке Бога, разум. Описание об этом говорит сплошь и рядом. Притчи читаешь, все время говорится, да? Насколько важно иметь мышление чистое, прозрачное, здоровое. Не затуманенный разум, чтобы был, не замутненный, прозрачный. Как сохранить свой разум в этом состоянии? Только через Священное Писание, проповедь Евангелия, глубокая вера в то, что Иешуа – истинный Машиах, а не кто-то другой. Конечно, сюда можно добавить и другие вещи, и они будут правильные. Братское общение, другие какие-то вещи. Да и аминь. Но сохранять свой разум, ум, не затуманенным и не поврежденным, мы можем только тогда, когда не будем увлекаться различными учениями, неправильными. И вот смотрите, написано, они будут верить лжи. Люди будут думать, что это правда. Вот то, что им сказали, та ложь, которую им говорят, они будут уверены, что это правда. Удивительное время будет. И дальше написано, будут осуждены неверовавшие истине, но возлюбившая неправду. Дело в том, что неправда, она всегда приятнее звучит. Ложь, она всегда как бы поддерживает наши плотские ожидания и желания. И в это легче поверить. Потому что мы хотим этого своей испорченной частью души. Те, кто не поверили истине, это люди, не сумевшие преодолеть вот этот барьер, который разделяет человека от истины. Вы знаете, что любая ложь, она замешана на истине. Нет лжи без истины. То есть какая-то часть правды там будет. Это всегда примесь. И в этом опасность. И именно в этом опасность. Как отличить? А как химики отличают? Берут маркеры, берут лакмусовые бумажки. Так вот, для нас маркером является Священное Писание. Но его надо изучать, его надо понимать, его надо знать. Послушайте, если сатан пытался сломить Машиаха, используя Божье Слово в пустыне, помните это искушение? То насколько нам нужно стремиться к познанию этой истины? И здесь... момент. Не веровавшие истине, послушайте. Никто не может познать до конца Священное Писание, но верить им мы можем. Это иррациональный такой подход. Мы сердцем должны принять, что вот эта книга является истиной, безусловной. Это и будет залог нашего спасения в трудное время. То есть, люди верят чему угодно, но только не Библии. Людям кажется, что это устарело. Надо верить Библии. Когда мы верим в Слову Божьему, мы верим Машиаху, а значит, верим Богу. Ведь это Слово стало плотью и обитало с нами. Братья, возлюбленные и сестры, давайте укрепимся просто в это время и будем укреплять друг друга, поддерживать друг друга, подбадривать друг друга, чтобы Слово Его для нас всегда оставалось истиной. Понимаем мы или нет, в большей степени или меньшей степени. Но заповеди, они очень простые на самом деле, правда ведь? Вот если взять заповеди как руководство, они не трудные. Просто берешь и вот делаешь, как написано. И потом будешь понимать это. Ну, для начала хотя бы. Правда? Но нас же все время пытаются убедить, что это не нужно, это отменено. А что вместо этого? Что? Человеческие какие-то идеи? Давайте не будем колебаться умом, а держаться будем истины священных писаний. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что можем жить в этот период, в это время. Выпало нам так, родиться в этом поколении. Благослови нас, дай нам силы пройти до конца все испытания. Благослови, чтобы мы не перестали никогда проповедовать Евангелие, вечное спасение. Благослови, чтобы наша душа не остывала. Благослови, чтобы любовь не остановилась никогда в нашем сердце, а была до конца, до последних дней, пока Ты не придешь за нами или когда мы предстанем перед Тобой в назначенное Тобой время. Благослови, мой Бог, и сохрани во имя Иешуа Мессии. Аминь.